Подготовка к свадьбе. Дома, вместо того, чтобы лечь отдыхать после трудного и насыщенного дня, мы стали обсуждать день свадьбы. Каждый из нас предлагал свой вариант того, как и где она должна пройти. Может быть, лучше провести скромную свадьбу и поехать где-нибудь отдохнуть? Милая, свадьба бывает только один раз. Ты же не планируешь разводиться со мной и выходить замуж еще раз, так? Нет, конечно. Тогда этот день должен остаться в твоей памяти на всю жизнь. У тебя должно быть самое красивое платье, самый изысканно украшенный зал и, конечно же, самый красивый муж. Самый красивый муж у меня точно будет, потому что сейчас у меня самый красивый жених, сказала я и чмокнула Борю в щеку. Борь, мне не хочется каких-то изысков и чопорности. Я хочу тихую и спокойную свадьбу в кругу самых близких мне людей. Хорошо, твоя взяла. Сделаем свадьбу в стиле минимализма. Только пообещай мне всего одно. Что именно? То, что ты все же выберешь себе самое лучшее платье. Хочу, чтобы твоя красота в этот ответственный день была максимально подчеркнута. Его слова заставили меня улыбнуться. Рядом с ним улыбка постоянно появляется на моем лице. Я нежно обняла его за шею и легла на его плечо. Он тоже приобнял меня, и мы уснули. Утро началось с моего внезапного крика. «Боря, ты проспал!» Кричала я и пыталась разбудить жениха. Ночью мы чувствовали себя настолько уставшими, что даже не сходили в душ и уснули прямо в одежде. Боря ворочался во сне, накрывался одеялом, когда я пыталась его снять, чтобы жених проснулся. Но вставать Боря никак не хотел. Тогда я решила использовать жестокий, но проверенный метод. Я взяла глубокую миску, налила в нее холодной воды и, сказав «извини», вылила ее на лицо Боре. И лишь этот метод смог его разбудить. Что происходит, Надя? От смеха я не могла произнести ни слова. Сонный и злой Боря. Таким я еще не видела своего мужчину. Тебе смешно? Ты милый, когда злишься. Да, милый. А так? Он с напором подошел ко мне, прижал к стенке и страстно поцеловал. Его руки крепко сжали мои плечи и медленно начали двигаться по моей спине, остановившись на ягодицах. Я начала чувствовать яркое влечение к жениху и понимала, что если мы не остановимся, то Боря точно до работы сегодня не дойдет. Родной, ты опаздываешь на работу. Наплевать. Ты начальник, ты обязан прийти и не искать отговорок. Ты так думаешь? Он поднял бровь и посмотрел мне в глаза, после чего начал языком прокладывать дорожку от моего уха к шее. Еще немного, и я действительно не смогу перед ним устоять. «Так, стоп!» — сказала я и отодвинулась от Бори. «Иди на работу, а вечером тебя будет ждать сюрприз!» «Вау, сюрприз!» По-детски загорелись глаза у моего мужчины. «Да, сюрприз, тебе понравится!» «Надеюсь, что вечером мы сможем продолжить начатое». «Конечно, милый!» Я поцеловала жениха в щеку и отправилась готовить завтрак. Сегодня с его приготовлением проблем не возникло, так как мы вчера купили все необходимое. Вот только Боря заспешил на работу, хотя буквально 10 минут назад хотел остаться дома. Поэтому, к сожалению, завтракать мне пришлось в одиночестве. С момента рождения Тёмочки я не привыкла находиться одна дома. Если я и оставляла малыша у родителей, то ко мне всегда приходила Яна. Но сегодня она тоже работает, поэтому я понимала, что мне весь день придется провести одной. Я ходила по квартире и рассматривала вещи. Обычно в домах холостяков беспорядок и практически не присутствуют нужные вещи. Но в квартире Бори все было совершенно по-другому. Каждая вещь была аккуратно поставлена на полке, на которой не было даже пылинки. Все вещи, их было немного, развешаны на вешалках в шкафу. Пол чистый. Сначала я подумала, что у него есть личная уборщица, но быстро отмела эту мысль, потому что за 2 дня, пока я тут жила, никто посторонний не приходил. Интересно было бы посмотреть, как он убирается, подумала я. Боже, о чем я только думаю? Перед глазами возник образ голого торса Бори, его упругие мышцы, твердые кубики пресса. Стоп! Мне срочно нужно отвлечься. И я решила пойти прогуляться. Зря я это сделала. Пока я прогуливалась по скверу неподалеку от дома, снова из ниоткуда вышел Никита. Уверена, что он в очередной раз пытался найти, где я нахожусь. «Привет!» Он попытался приблизиться. «Опять ты? Я же просила, чтобы ты исчез! Зачем ты опять беспокоишь меня?» Я заметила, что на его лице еще остались синяки. Видимо, постарались друзья Бори. Мне вдруг стало очень жаль бывшего. Хоть он и натворил многое, но потому как часто он пытается со мной встретиться, видно, что он действительно раскаивается за прошлое. А может, просто проявляет упрямство. Тут сложно судить, что у человека в голове. В настоящее время у меня есть все, о чем я только мечтала, поэтому я больше не держу зла на него. «Постой. Прости за все, что натворил, я искренне сожалею. Не согласишься со мной посидеть часик в кафе? Больше свободного времени у меня нет, да и не нужно нам больше проводить времени вместе. Надеюсь, что ты согласишься устроить нашу последнюю встречу». «Если последняя, то я согласна». «Рад, что ты согласилась. Чтобы далеко не ходить, зайдем в это кафе». И он указал на то, что находилось буквально в 5 шагах от нас. «Мне все равно, так что пошли». Мы зашли внутрь. Меня удивило, что Никита не пытался никаким образом подкатывать ко мне, хотя во время наших предыдущих встреч это происходило довольно часто. Никита был галантным, открыл передо мной дверь в кафе, отодвинул стул, чтобы я на него села, и запретил платить за счет самой. Сказал, что сам все оплатит. Впрочем, мне же лучше. Он рассказывал истории со своей работы. Не знала, что он сейчас работает в банке. Обычно Никита слушал мои истории, но тут как будто планировал рассказать мне все, что с ним происходило в жизни, за час. По его глазам было видно, насколько сильно он опечален тем, что мы больше не увидимся. Это растопило мое сердце. Я хотела его успокоить, даже решила почему-то, что мы вполне можем стать с ним друзьями. Конечно, такого не может быть, но почему-то именно этого в данный момент я желала. Когда время нашей встречи подходило к концу, я подошла и обняла его. Он ответил тем же. Мы стояли так несколько минут, и ни один из нас не пытался отойти от другого. Прошло еще какое-то время, и он ослабил объятия. Отошел на пару шагов, извинился за то, что причинил столько неудобств, и хотел идти. Но я, увидев его печальный взгляд, не смогла отпустить Никиту. «Не уходи», — нерешительно произнесла я. «Что ты сказала?» Вытаращил он на меня глаза. «Не уходи. Мы можем быть друзьями. Любви я тебе пообещать не смогу, потому что мое сердце уже занято. Но вдруг ты согласишься стать моим другом?» «Ты шутишь?» «Нет, я серьезно. Никита подбежал ко мне, подхватил и начал кружить. «Конечно, я буду очень рад, если мы останемся друзьями». Потом он опустил меня и с серьезным тоном сказал: «Поговори сначала с Борисом. Если он не будет против, то мы сможем стать друзьями. Мой номер у тебя есть, поэтому напиши СМС, как только узнаешь его ответ. А теперь я побежал. Пока. Надеюсь, что еще встретимся». Видимо, ребята Бориса сильно напугали Никиту. Он боялся совершить любое лишнее движение.